Раковка стоит на горе. Белые шиферные крыши в подсолнечных полях. Она обладает аномальной способностью отталкивать от себя все, что несет воду. Всевозможные дожди старательно обходят раковку стороной. Любой самый страшный циклон, дойдя до нее, бесследно рассасывается. Или же, разойдясь на два крыла, проходит мимо. Раковская степь – это огромные сизые овраги, которые невозможно распахать. В ней растут колючки, полыни, ковылек, но нет травы. Трава сожжена солнцем до коричневой земли на косогорах. Когда я гуляю по степи, то никогда не иду по дороге. Я вбегаю на холмы и пытаюсь взять хоть немного этого простора.